Глава третья. Поэзия, как на том настаивает Пушкин, вечно остается молодой. Но ее вечность и вечная молодость тем отчетливее обозначаются для нас, чем яснее мы обнаружим, какая эпоха непосредственно взрастила ее и, что не менее, а может быть более важно, каково ее собственное участие в формировании той же самой эпохи. Критика же, в отличие от поэзии, куда более прочно прикреплена к историческому моменту, потому и неизмеримо настоятельнее требует исторического суда над собой. Словом, какими бы высокими достоинствами не обладала она, о ней уж никак не скажешь, что она чудо. Критики просто нет, без принципа строгого детерминизма, под каким бы углом ни применялся он, и в этом пункте наибольшая уязвимость критики при строгом историческом подходе к ней, ибо как раз в природе ее детерминизма в наибольшей степени отражается момент, которым она порождена и которому служит, но который, однако, остался уже позади. Пушкиноведение нашего времени испытало сильнейшее влияние со стороны вульгарного социологизма и формализма. Но если о вульгарном социологизме ныне, по крайней мере, можно сказать, что он отвергнут, хотя отчасти и формально, то с формализмом дело обстоит иначе. Ныне он, действительно, видоизменившись, выдает себя за структурализм. Да и давние традиционные работы крупнейших формалистов, обладающие и в самом деле многими достоинствами, в наше время сделались модными. В некотором весьма существенном отношении они препятствуют более углубленному постижению классического наследия. Достаточно сказать, что для формалистов искусство никогда не было проявлением глубин человеческого духа, только расширением, видоизменением и усовершенствованием художественных форм и их компонентов. Если говорить о современном пушкиноведении, здесь одно из первых мест принадлежит Тынянову. Однако не следует закрывать глаза на то, что в основу своей концепции творчества Пушкина, как и самой его личности, положил он, в общем, формальный принцип. «Как бы высока ни была ценность Пушкина, — утверждает Тынянов, — ее все же незачем считать исключительной. Незачем смотреть на всю предшествующую литературу, как на подготавливающую Пушкина и в значительной мере им отмененную, а на всю последующую, как на продолжающую его или борющуюся с ним». Этот наивный теологизм ведет к полному смещению исторического зрения. Вся литература под знаком Пушкина становится бессмысленной, а сам он остается непонятным чудом. Историко-литературное изучение, вполне считаясь ценностью явлений, должно порвать с фетишизмом. Ценность Пушкина вовсе не исключительна, и как раз литературная борьба нашего времени воскрешает и другие великие ценности. Державин. Нет, возражаю я Тынянову, ценность Пушкина именно исключительна. Мы останемся в стороне от него, если не признаем его исключительности по примеру его великих последователей, не увидим в нем чуда, как они это видели. В том бессмертная их заслуга. Нам остается лишь по достоинству оценить ее и извлечь из нее уроки для себя. Каждый из них обнаруживал в себе какую-то неполноту по сравнению с Пушкиным. Пушкин ничего подобного не испытывал, не только по отношению к своим русским предшественникам, но также и к гениям всемирной литературы, таким как Данте, Шекспир, Гёте или Байрон. Между тем, в Байроне, как это с пронзительностью ему одному свойственной, заметил Пушкин, чувствуется потребность в соизмерении себя с Гёте, а Гёте, в свою очередь, соизмерял себя с Шекспиром. И в этом соизмерении оба оказывались в невыгодном положении. Пушкину было достаточно чувствовать и сознавать себя Пушкиным. Никакого соизмерения с кем-либо, никакой зависти к кому бы то ни было. В Пушкине ощущение достаточности